На приеме в палаццо Фермиана в честь принцессы Моденской и ее отца присутствовало 150 человек, представлявших верхушку миланской знати. Программа Вольфганга состояла из его собственных произведений и вещей Саммартини, композитора, пользовавшегося в Милане самой большой популярностью. По просьбе графа Фермиана Вольфганг сыграл 4 арии, написанные им во время аудиенции. Герцог Моденский громко аплодировал, а принцесса сказала: «Его музыка очень мелодична, а играет он просто виртуозно». Вслед за этим многие из присутствовавших аристократов принялись кричать «Браво, Амадео!». Вскоре Вольфганг получил заказ написать музыку к драме, которой предполагалось открыть следующий сезон в Миланском оперном театре. Все переговоры велись между Леопольдом и графским управляющим доном Фернандо Джермани. По представлении оперы в готовом виде Вольфганг должен был получить 100 цехинов, кроме того, ему предоставлялась бесплатная квартира на время работы над оперой. Либретто предстояло выбрать графу Фермиану, но он пока не остановился на чем-то определенном, хотя и склонялся к пышной опере «Серия». «Вы можете не спешить», — сказал им дон Фернандо. Этот учтивый и представительный уроженец Милана, женатый на богатой венке и одинаково свободно говоривший по-немецки и по-итальянски, имел важные деловые связи в Вене и мог оказывать генерал-губернатору множество услуг. «Господин Леопольдо», — продолжал он, — «поскольку вы с Амадео намереваетесь путешествовать по Италии, мы пришлем либретто вам, где бы вы ни находились, как только подберем. Остальные условия договора обычные и вам известны». Он передал договор Леопольду, и тот прочел: «Маэстро Амадео Вольфганго Моцарт обязуется также представить речитативы к октябрю 1770 года и вновь возвратиться в Милан в ноябре того же года, чтобы сочинять требуемые арии и присутствовать на всех репетициях оперы. Возможность театральных неудач, а также право окончательного решения свыше оговариваются как обычно. В остальном же да поможет нам Бог». Дон Фернандо заметил нахмуренный вид Леопольда и сказал: «Пусть Амадео не волнует мысль, что ему придется сочинять непосредственно для певцов. Так делают все». Он уже столкнулся с этим в Вене, но вот решение свыше... Что это такое? Ну, это решение, которое могут принять императрица, эрцгерцог, генерал-губернатор. Я думал, хоть здесь-то мы будем ограждены от опеки. Разумеется, мой друг, не тревожьтесь. Гассе на вашей стороне, и Саммартини тоже, даже Мысливичек и тот хвалил Амадео. Поезжайте, как собирались, в Болонью, Флоренцию, Рим и Неаполь, а я уж постараюсь блюсти здесь ваши интересы». Он подал Леопольду пачку писем. Это рекомендательные письма графа к самым высокопоставленным и влиятельным людям Италии. Они вам помогут. Леопольд сердечно обнял управляющего, и тот столь же горячо ответил на объятие, правда, с сожалением добавив: «Есть еще два условия». «Какие?» «Во-первых, необходимо получить согласие вашего архиепископа». «Это не представит трудностей», — с облегчением вздохнул Леопольд. «Он сочтет за честь дать разрешение». «До него архиепископом Зальцбургским был дядя графа Фермиана. Я поступил на службу еще при нем». «И второе. Опера должна быть итальянской. Иначе вся эта свора набросится на вас и раздерет в клочья. Никакой указ не заставит итальянскую публику оценить оперу, если она построена не так, как они привыкли». «Дорогой друг, неужели вы думаете, что я пошел бы на подобный риск?» На сей раз дон Фернандо заключил в объятия Леопольда и воскликнул: «Я полностью доверяю вам». «А это тебе, Амадео», и подал Вольфгангу прощальный подарок графа — золотую табакерку с 25 цехинами. Вольфганг не прислушивался к разговору. В голове одна за другой возникали мелодии, и он старался запомнить их, чтобы попозже записать. По пути в Парму они ночевали в Лоди, и там Вольфганг закончил струнный квартет, который сочинял во время путешествия. Лоди, расположенный на берегу реки Адда, изобиловал памятниками эпохи Возрождения, и остановились они в гостинице на великолепной соборной площади. Но для Вольфганга не существовало ничего, кроме музыки, ведь он впервые сочинял струнный квартет. Посреди ночи Вольфганг поднялся, чтобы записать окончание квартета, и разбудил папу. Но папа сделал ему выговор. С тех пор он стал запоминать сочиненную музыку, где бы ни находился, в кровати ли, в дилижансе или в портшезе, даже во время концерта, если сам не играл, и только потом уже записывал ее. Эта способность укрепляла его веру в себя и радовала до такой степени, что с течением времени запоминание мелодий превратилось у него в своего рода игру. Он обнаружил, что способен помнить какую-нибудь тему или пассаж много-много дней. В Парме их пригласила на обед Лукреция Агуари, самая знаменитая сопрано Италии. Гассе, вещи которого она исполняла, написал ей письмо с просьбой спеть для Моцартов. Он надеялся также, что Агуари согласится петь в опере Вольфганга, чем обеспечит ей успех. Лукреция Агуари была незаконной дочерью одного аристократа и потому носила прозвище «Ла Бастарделла» — «незаконно рожденная», перевод с итальянского, примечание редакции. Вольфганг строил всякие догадки о ее наружности. Он предполагал, что как дитя любви она будет более соблазнительной и неотразимой, чем другие сопрано, которых он знал. Но его постигло разочарование. Бастарделла оказалась некрасивой, хромой и к тому же была замужем. Однако стоило ей запеть, и Вольфганг забыл обо всем. Зачарованный он слушал ее голос, сильный и певучий, словно орган на низких нотах, и ясный, легкий и чистый на высоких. Он задохнулся от радости, когда Лукреция согласилась петь его арии. Она пела и была уже для него не женщиной, а инструментом. Он хотел слушать спокойно и бесстрастно, а вместо этого замирал от восторга. Ее интонация оказалась абсолютно правильной, исполнение безупречным. В голосе, который только что звучал трогательно и нежно, вдруг появлялись гордые, величественные нотки. Садясь за письмо Наннерль, Вольфганг все еще был во власти ее очарования. «Мы слышали Бастарделлу, и она поразительна. У нее ни с чем не сравнимый голос. Никогда прежде я не встречал подобной гибкости и столь широкого диапазона. Вот какие ноты она брала и какие пассажи исполняла в нашем присутствии». И он выписал их все, чтобы и сестра могла по-настоящему оценить Бастарделлу. Чем чаще он вспоминал о великолепном голосе Лукреции Агуари, тем сильнее хотел сочинять для нее. Они уже прибыли в Болонью, и папа рассказывал, что этот город в долине По имеет лучшую в мире музыкальную академию, а у Вольфганга в ушах по-прежнему звучали высокие ноты Агуари. Леопольд был чрезвычайно возбужден, так как фельдмаршал Половичини, к которому у них было рекомендательное письмо от графа, согласился тут же дать им аудиенцию. Фельдмаршал Половичини, выглядевший весьма романтично в своих развивающихся одеждах и серебряного цвета по реке, с нескрываемым интересом прочитал письмо графа Фермиана и сказал: «Господин Моцарт, генерал-губернатор очень тепло отзывается о вас и о способностях вашего сына, и я чрезвычайно высоко ставлю его мнение. Буду счастлив, если господин Амадео любезно согласится играть на приеме, который я даю завтра вечером на моей вилле». Леопольд сомневался, хватит ли у них времени подготовить программу, Но Вольфганг заверил фельдмаршала: «Ваше высокопревосходительство, я могу играть все, что вы пожелаете. Саммартини, Гассе, Иоганна, Кристиана Бах». «А может, Амадео Моцарта?» — предложил фельдмаршал. Фельдмаршал прислал за ними карету, и хотя на приеме было множество князей, герцогов, послов и кардиналов, Вольфганг видел только одного падре Мартини. Вольфганг много слышал об этом францисканце, самом образованном музыканте в Европе, чье суждение было решающим для всех. Он удивился, увидев его здесь. По общим отзывам, падре Мартини никогда не посещал концертов. Наружность монаха даже разочаровала Вольфганга. Он думал, что падре обладает не менее благородной внешностью, чем Гассе, а тот оказался маленьким и еще более сухоньким, чем Саммартини. В концерте принимали участие оркестр и два певца-кастрата, но гости шумно требовали выступления господина Амадео. Сначала он играл один на клавесине, потом исполнил с оркестром концерт, потом аккомпанировал кастратом, певшим арии, которые он сочинил во время аудиенции у графа Фермиана, и, наконец, дирижировал оркестром. Концерт, начавшийся в половине восьмого, закончился около полуночи. Закончился только потому, что падре Мартини сильно устал. Вольфганг мог бы играть до бесконечности. Ради такой замечательной публики он готов был превзойти себя. Графиня Половичини пригласила множество прелестных дам, засыпавших его похвалами. Некоторые протягивали ему для поцелуя руки, другие гладили по голове, а кое-кто даже обнимал. Но больше всего ему понравилась хозяйка. Когда графиня Половичини, пьяняще красивая, темноглазая, со смуглой кожей и прекрасной высокой грудью, поцеловала Вольфганга в награду за исполнение, у него закружилась голова. На мгновение она задержала свою руку в его руке, и он не хотел выпускать ее, а когда графиня отвернулась к кому-то из гостей, ему стало грустно. Он слышал, как хозяин сказал: «Господин Моцарт, вы и ваш сын должны остаться в Болонье и стать членами нашей замечательной филармонической академии». На что Леопольд ответил: «Мы были бы счастливы, ваше высокопревосходительство, но на Страстную неделю мы едем в Рим». Вольфганг удивился. Он впервые это услышал. Должно быть, папа по своему обыкновению только что составил новый план действий. Он заметил, как засияли папины глаза при словах фельдмаршала: «Государственный секретарь Ватикана, кардинал Половичини, мой дальний родственник и друг. Я вам дам рекомендательное письмо к нему». Падре Мартини, покидавший великолепный музыкальный зал, задержался, чтобы сказать: «Господин Моцарт, я живу затворником, но буду счастлив, если перед отъездом в Рим вы удостоите меня своим посещением». «Благодарю вас, ваше высокопреподобие», — ответил папа, — «мы сочтем за честь». «Спокойной ночи, Амадео. После такого блестящего выступления ты нуждаешься в хорошем отдыхе». Однако ночью, пока папа писал маме длинное письмо, делясь с ней добрыми новостями, фельдмаршал Половичини заплатил ему 205 лир за выступление Вольфганга, Вольфганг лежал без сна. «Просто удивительно, сколько красавиц было на этом приеме», — думал он. В его возрасте следовало бы гнать от себя подобные мысли, а он мечтал ощутить ласку женских рук. Очаровательные кокетки пробудили в нем грешные мысли, и они не шли из головы. А ведь иные из этих красавиц были немногим старше его. Итальянские девушки, казалось ему, созревают быстрее, чем немки. Интересно, относится ли это и к юношам? Чтобы отвлечься, он сделал приписку к папиному письму, адресовав ее Наннерль: «Моя милая и самая обожаемая сестра. Как говорит пословица, помяни дьявола, и он тут же явится. Меня радует, что тебе понравилось кататься на санках с Боризани. но волнуют, что ты огорчила фон Мелька, отказавшись поехать с ним. Сколько, должно быть, он сменил мокрых платков из-за твоей жестокости? Напои его рвотным, дабы он очистился от низменных мыслей. Пожалуйста, скажи Барбаре, что я действительно послал ей мои песни и предвкушаю, как по возвращении мы будем с ней кататься на санях и вообще веселиться. Поцелуй за меня мамины ручки 1000 раз, а тебя я целую 100 раз в твою замечательную мордочку. Вольфганго в Милане, Амадео в Болонье. Стоило ему написать это шутливое послание, как на душе сразу стало легче. Соблазны исчезли, и он заснул. Через несколько дней они обедали у падре Мартини. Священник извинился за скудный стол, правда, похвастался деликатесом — болонской колбасой. Без нее совсем плохо. По совету лекаря я съедаю на обед только кусочек холодной курицы и ростбиф, а по постным дням немного рыбы, — пояснил он. Леопольд похвалил колбасу. Просто необыкновенная. По сытости немецкая, а по вкусу итальянская. Падре Мартини был очень доволен. «Гораздо разумнее не обременять желудок», — сказал он. Леопольд выразил согласие и ответил. «Вольфганг никогда не переедает, иначе становится сонным и не может сочинять». «Этим разговором не будет конца», — подумал Вольфганг, но тут падре повел их в кабинет показать свою самую богатую в мире нотную библиотеку — 17 000 томов. Леопольд предложил, чтобы Вольфганг продемонстрировал свой композиторский талант, но падре отказался. «Мои лекари советуют мне пораньше ложиться спать». Прием был исключением. «Но если вы завтра свободны...» Я познакомлю вас с моим другом, который живет за городом. Завтра мы предполагали тронуться в Рим. Это мой очень близкий друг, Карло Броски. Фаринелли? Самый знаменитый певец кастрат? Самый знаменитый. Ему хочется познакомиться с вашим сыном. Вольфганг и сам хотел познакомиться с Фаринелли. Теперь он узнал, хоть и не от папы, как кастрат становится кастратом. Относился к этому спокойно. Он по-прежнему надеялся, что Мансуоли не откажется петь в его новой опере. На следующий день Вольфганг, сидя между папой и падре Мартини, по пути на виллу Фаринелли, раздумывал, есть ли какая-нибудь разница между священником и кастратом, поскольку предполагалось, что ни у того, ни у другого не может быть детей. Почему-то Мансуоли стоял в его представлении особняком, может, потому что был их другом? «Интересно, — думал Вольфганг, — в чем причина замкнутости падре Мартини? Может, в том, что он тоже кастрат?» Вилла Фаринелли не уступала размерами и пышностью убранства вилле Половичини. А сам Фаринелли оказался полной противоположностью аскету падре Мартини, хотя, судя по всему, они очень дружили. Жилет Фаринелли переливался драгоценными камнями, белый пудренный парик был причесан по последней моде, а башмаки украшали золотые пряжки. Фаринелли выглядел моложе своих 65 лет. Он был высок, худощав и двигался с придворной грацией. Алые губы, подкрашенные совсем как у версальской дамы, выделялись на бледном лице, карие глаза смотрели на Вольфганга с нескрываемым любопытством. «Так это и есть тот самый мальчик, о котором столько говорят?» — спросил он, здороваясь. «Может, вы хотите, чтобы он сочинил фугу?» — спросил папа. Фаринелли кивнул и указал Вольфгангу на свой любимый клавесин, один из многих, пояснив: «Этот мне подарила покойная испанская королева. Она заказала его для Скарлатти, своего учителя. Вы знаете, кто такой Скарлатти?» «Я с 5 лет играю его вещи». «Тогда сочините мне фугу в манере Скарлатти». Вольфганг выполнил пожелание